На улице было очень холодно, и уже начался обещанный буран. Валил густой снег, и мир снаружи выглядел таким же унылым, как комната Энни. «Что случилось? Девочке стало хуже?» — спросил доктор Джона, пока они поднимались по лестнице в детскую. «Я не знаю. Лиз говорит, что температура у Энни резко подскочила, и мы не можем ее разбудить». Оказавшись в комнате Энни, доктор торопливо кивнул Лиз и Томми и сразу занялся маленькой пациенткой. Он потрогал ее лоб, пощупал пульс и посмотрел зрачки. Послушав девочку стетоскопом и проверив некоторые из ее рефлексов, Уолтер с встревоженным видом повернулся к близким девочке, с тревогой наблюдающим за его манипуляциями. «Я должен немедленно отвезти ее в больницу и сделать анализ спинномозговой жидкости. Я опасаюсь, что это менингит». «О, Боже!» Лиз не знала точно, что это за болезнь, но предчувствовала, что такой диагноз ничего хорошего им не сулит. О серьезности положения свидетельствовал не только вид Энни, но и беспокойство врача. «Она выздоровеет», — еле слышно шепнула Лиз, сжав руку Джона. Стоявший в дверях Томми не сводил со взрослых испуганных глаз. Ожидая ответа доктора, Лиз чувствовала, как глухо бьется ее сердце. Уолтер так давно был их другом, но сейчас, когда от его ответа зависела судьба Энни, он казался ей врагом. «Я не знаю», — честно ответил он. «Девочка серьезно больна. Я немедленно отвезу ее в больницу. Кто-нибудь из вас поедет со мной?» «Мы поедем оба», — твердо сказал Джон. «Через минуту мы будем готовы. Томми, побудь пока с доктором и Энни. Я... Папа...» Казалось, слова застревали у мальчика в горле, а слезы катились по лицу так быстро, что он не успевал вытирать их. «Я тоже хочу поехать, и я должен там быть». Джон хотел было возразить, но потом кивнул. Он понял, как тяжело будет сыну оставаться в неведении в опустевшем доме. Он знал, что Энни значила для старшего брата, как и для всех них. Они не могли позволить себе потерять ее. «Иди одевайся». Он повернулся к доктору. «Мы будем готовы через минуту». Войдя в спальню, Джон застал Лиз уже почти готовой. Наспех одевшись в первые попавшиеся под руку вещи и торопливо причесав волосы, Лиз схватила сумку и пальто и поспешно вернулась в комнату Энни. «Как она?» — с трепетом спросила она с порога, словно надеясь, что за время ее отсутствия произошло чудо. «Никаких изменений», — тихо сказал врач. Он постоянно проверял ее дыхание, пульс и прочие важные параметры. Кровяное давление девочки снижалось, пульс был слабым, и она все глубже погружалась в кому. Уолтер понимал, что в больницу нужно попасть как можно скорее. Но он знал также и то, что даже в больнице врачи мало что смогут сделать с менингитом. Через секунду в дверях появился Джон, а в следующее мгновение Томми в хоккейной форме. Это было первое, что попалось ему на глаза в его шкафу. «Поехали», — сказал Джон, беря дочку на руки. Лиз завернула ее в два теплых одеяла. Энни пылала от жара, личико осунулось и было невероятно бледным. Лоб был сухой, губы посинели. Подойдя к машине доктора, Джон с Энни на руках сел на заднее сиденье, Лиз устроилась рядом с ним, а Томми расположился спереди. В этот момент Энни слабо пошевелилась и снова затихла, и на всем пути в больницу она больше не подавала признаков жизни. В машине царило напряженное молчание. Лиз неотрывно смотрела на свою дочь, ощущая собственное бессилие. Она несколько раз коснулась лба дочери, и исходивший от него жар привел ее в ужас. Джон донес дочь до приемного покоя скорой помощи, где уже ждали предупрежденные Уолтером по телефону медсестры.